Глава 31. Они переехали на другую сторону реки на Сампане. На пристани для Китти было приготовлено кресло на носилках, и ее несли в гору до затвора реки. Тут проходили кули, которые носили из города воду. Они торопливо сновали взад и вперед с огромными бодьями, повешенными через спину на коромыслах. Дорога была вся залита расплесканной ими водой. Казалось, что только что прошел сильнейший ливень. Носильщики, несшие Китти, резкими окриками понуждали кули сторониться. «Теперь вся городская жизнь замерла», — сказал Вадингтон, который шел рядом с носилками. «При обыкновенных условиях нам пришлось бы пробираться силой через толпу кули, которые перетаскивают разные грузы на джонки и снуют вниз и вверх по горе». Улица была узкая и кривая, так что Китти потеряла всякое представление о направлении, куда ее несли. Много лавок было закрыто. За время своего путешествия она успела привыкнуть к грязи китайских городов, но здесь дорога была буквально завалена неделями накопленным хламом, разной требухой и отбросами. Вонь была такая, что Китти пришлось закрыть лицо носовым платком. Во всех городах, через которые она проезжала, на нее назойливо смотрели во все глаза, что было ей очень неприятно. Здесь же ей кидали только мимолетные взгляды. Редкие прохожие не обращали на нее внимания, всякий спешил по своему делу. Обычной толпы на улицах не было. Все имели напуганный и растерянный вид. По временам они проходили мимо домов, откуда раздавались звуки гонгов и резкий, неумолчный плач неизвестно каких инструментов. За закрытыми дверями такого дома лежал мертвец. «Вот мы и прибыли», — объявил, наконец, Вадингтон. Кресло опустили на землю у маленькой входной двери, и Китти вышла. Он позвонил. «Не ждите никакого великолепия», — сказал он. «Они очень бедны». Дверь им отворила молодая китаянка и, перекинувшись несколькими словами с Вадингтоном, провела их в маленькую комнату около коридора. Тут стоял большой стол, покрытый клетчатой клеенкой, и вдоль стен ряд жестких стульев. Через несколько минут вошла одна из сестер. Полная, невысокого роста, краснощекая, с симпатичным лицом и веселыми глазами. Вадингтон познакомил Китти и назвал сестру, сестра Жозефа. «Это супруга доктора?» — сияя приветливой улыбкой, спросила она и сказала, что надзирательница сейчас будет. Сестра Жозефа по-английски не говорила, а Китти говорила очень плохо по-французски. Но Вадингтон не смущался и быстро, с массой ошибок, не умолкая, болтал. Добродушная сестра Жозефа хохотала до упаду, слушая его веселые, шутливые речи.